27 февраля. На своем индивидуальном сеансе Фрэнк был занят разговором о собеседовании по поводу работы, ради которого он ездил в другой конец города и которое принесло ему разочарование. Он был огорчен, разгневан и очень далек от меня. Казалось, он нарочно затягивает рассказ об этом происшествии. «Фрэнк, у меня такое чувство, что вы сказали основное из того, что хотели сообщить об этой телефонной работе. Но вы почему-то не хотите оставить эту тему и перейти к чему-то еще». «Что же здесь может быть еще?» «Не знаю, Фрэнк. Что еще беспокоит вас сейчас? Другие предложения работы, группа, то, что вы делаете со своим временем. Подумайте, не могли ли мы...» «О, это группа. Не знаю, что происходит с этими козлами. Они все ополчились на меня. Постоянно твердят о том, что я на них злюсь. Какую пользу это, по-вашему, должно принести? Как вы думаете, что я от этого получу? Черт, мне не нужно, чтобы еще какие-то люди сидели у меня на шее». «Что вас беспокоит, Фрэнк? Группа не так уж и нападает на вас?» «Ага. Взять хотя бы этого Лоренса, этого пустоголового старого осла, который во все сует свой нос. Фрэнк, я еще не знаю о тебе...» Передразнивающим голосом. «Какое ему дело?» «Может быть, он просто хочет немного узнать о вас?» «О, черт! Обойдусь без этого прекраснодушного интереса!» «Вам очень хочется рассматривать их поведение как неприятное вторжение, как я понимаю. А еще эта старая дама, как там ее зовут? Ну, знаете, та, что постоянно говорит мне, что она злится так же часто, как я. Кто ее спрашивает? В любом случае, я не вижу, чтобы она так уж злилась. И все остальные тоже. Какую пользу я могу получить от пребывания в такой группе?» «Есть кто-нибудь в группе, кто вам нравится, или к кому вы относитесь хоть немного положительно, Фрэнк?» «Разумеется, они все немного сумасшедшие. Но для тех, кто пришел лечиться, они не так уж и плохи». «Вас действительно беспокоит, когда я спрашиваю о каких-то положительных чувствах, не так ли?» «Нет, меня это не беспокоит. Что за черт? Я иногда тоже испытываю положительные чувства, как и все. Что вы обо мне думаете? Иногда у вас появляются странные идеи. Почему вы не...» «Хорошо, хорошо, Фрэнк. Так кому же вы испытываете положительные чувства в группе?» «Они все нормальные, они в порядке, понимаете? Кроме этого засранца Бена. Но остальные, вероятно, каждый из них... А что? Какое это имеет значение?» «Фрэнк, я не хочу без особой необходимости ставить вас в неловкое положение, потому что знаю, вы действительно пытаетесь сейчас работать со мной. Но это в самом деле будет полезно, если вы попытаетесь исследовать любые положительные чувства, которые вы испытываете к членам группы, и увидите, что приходит вам на ум в связи со всем этим». «Да, да, не нужно делать из этого драму. Ну, Холл, так зовут этого огромного жеребца?» «Угу». Фрэнк даже не может рискнуть запомнить их имена. Или, быть может, он не в состоянии рискнуть дать мне понять, что они произвели на него достаточное впечатление, чтобы он запомнил их имена. «Да, ну, он довольно хороший парень. Да, и Луиза, она... Вероятно, она немного напоминает мне мою старшую сестру. Ту, что заботилась о вас». «Да, ту самую. И, ну, мне немного жалко ту, что боится. Как ее имя? Дженни? Дженнифер, да, ее. Она, кажется, такой сбитой с толку, у нее нет неправильных мыслей или что-то в этом роде, но она... Ну, она... Ну, она... Черт! Что случилось, Фрэнк?» «Господи, я просто знаю, что вы раздуете целое дело, если я скажу, что о ней думаю». «Так значит, вы не можете позволить себе испытывать свои собственные чувства из-за того, что я могу каким-то образом неправильно среагировать?» «Да нет же, у меня есть чувства, но вы все так драматизируете». «Вы беспокоитесь, как бы я не придал слишком много значения вашим чувствам к Дженнифер, правильно?» «Да». «Окей. Так что вы чувствуете к ней?» «Ну, я... не знаю. Она действительно как бы другая или особенная, не такая, как все. Если бы она не была замужем и все такое, я мог бы... О, черт. Забудьте это. Она мне нравится, это все». «Но это причиняет вам много неудобств». «Нет, просто вы всегда... Хорошо, думаю, да». «Тише, тише», — говорил я сам себе. «Фрэнк пошел на большой риск и многое мне доверил. Он действительно ожидал, что я буду смеяться над ним, осуждать его или объяснять, почему он не должен испытывать таких чувств. В этом вся его история». Вскоре сеанс закончился, и мы не продвинулись дальше в обсуждении его чувств к Дженнифер, но было ясно, что за его грубым отрицанием ее интереса к нему Фрэнк прятал сильное ответное чувство, и позволить себе иметь это чувство стало еще одним рискованным шагом с его стороны. 24 апреля. В этот день, когда я вышел в приемную в ответ на звонок Фрэнка, я почти не узнал его. Он был чистым, аккуратно одетым в несколько поношенные слаксы и свитер, ботинки не то чтобы блестели, но были, несомненно, чистыми, волосы и борода подстрижены до очень приличных размеров, и он был очень смущен. Ни один из нас не сказал ни слова, пока Фрэнк не уселся в моем кабинете. Фрэнк рассеянно зажег сигарету, довольно долго пристраивал пепельницу на подлокотник кресла. Затем свирепо уставился в свою любимую точку на противоположной стене. Я спокойно ждал. Он глубоко затянулся, торопливо стряхнул пепел, осмотрел горящий конец, снова затянулся, снова стряхнул пепел. «Дерьмо!» Какое замечательное слово, сколько нюансов оно передает. Удивительно, как долго мы избегали пользоваться этим простым вербальным инструментом. Теперь в одном слове Фрэнк передал сильное чувство, раздражение по поводу этого чувства и желание, чтобы я нарушил молчание. «Вы выглядите совсем по-другому, Фрэнк, но говорите по-старому». «Да, я получил работу». «Хорошо. По крайней мере, полагаю, что так, верно?» «Я чувствую себя идиотом. Вы понимаете, не так ли? Я имею в виду одежду, волосы и все остальное». Не знаю почему, но чувствую. И это выводит меня из себя. Я ненавижу это чувство. Действительно печально. Чувствовать себя так неловко, выбравшись из грязи. Что вы имеете в виду, выбравшись из грязи? Из какой грязи? Он помолчал. Ну ладно, оставим это. Я знаю, что вы имеете в виду. Дерьмо. Я чувствую, что хочу начать пикироваться с вами, как мы обычно делали это раньше. «Да, это как бы обеспечит нам занятие». «В то же время я успел тратить время и деньги на такую ерунду. Слушайте, я получил работу. Вы бы никогда не поверили, каким образом. Помните того старого осла из отеля «Космополитен», который угрожал уволить меня за то, что я как-то не так говорил с ним? Гондовский, да, Ефраим Гондовский. Так вот, я наткнулся на него в кафетерии, и старик был очень дружелюбен. Как дела, что поделываешь, и все в этом духе. Вначале я отнесся к нему с подозрением, но бог свидетель, он был на уровне. Так что вскоре мы уже болтали, как два старых приятеля, и он посвятил меня во все дела отеля. Оказалось, что Бермана повысили, а Хикса, он был старшим дежурным, уволили. Ну, еще много такого. Выяснилось, что на самом деле Гондовский сожалеет о моем увольнении, представьте себе. Он слышал историю о том, как меня застукали с этой цыпочкой, и помешался на этом. Заставил меня все рассказать и так возбудился, что я думал, он кончит прямо в кафетерии. Он смеялся, как сумасшедший. Потом он спросил меня, что я делаю, и когда я ответил, что сижу на мели, он сказал, что даст мне работу. Кажется, он занят каким-то большим печатным делом. Сказал, что я должен хотя бы немного помыться, что я и сделал. Дерьмо. Ну и дела, да? Все это кажется здорово. Да, не спорю. Знаете, он довольно симпатичный старикан. Правда, сказал, что в его конторе я должен держаться подальше от женщин. Но, знаете, я и не догадывался, что он такой. Я имею в виду, что никогда бы не вообразил, что он может дать шанс парню вроде меня. Не знаю, зачем ему это. Может, он хочет, чтобы я рассказывал ему сексуальные истории? Не думаю, что он педик. Во всяком случае, он так себя не вел. Вам трудно понять, почему кто-то может симпатизировать вам или хотеть сделать что-то для вас. Ну, я не знаю. Просто удивляюсь... Черт, оставим это. Я в любом случае не представляю себе, что у него за цель. Он вам, правда, становится не по себе всякий раз, когда возникает намек на близость или эмоции по отношению к вам. Ну, ради бога, вы опять говорите об этом. Все это большое дерьмо. Вы знаете это. Каждый на самом деле старается получить все, что может, так что я не верю в армию спасения. Вы чувствуете, что гораздо лучше воевать со мной, чем иметь дело с этим печальным чувством, рождающимся внутри вас. Каким печальным чувством? С тем, которое вы осознавали бы, если бы не бросались из стороны в сторону и не всплескивали бы руками, чтобы отвлечь себя. Не знаю, что вы имеете в виду. У вас эти дурацкие идеи, а... Фрэнк, я начинаю попадаться в ту же старую ловушку, как и вы. Я хочу из нее выбраться. И думаю, вы тоже этого хотите. Да, я больше не желаю тратить время на это дерьмо. как и я. Но если говорить прямо, какое печальное чувство вы имеете в виду? Просто подождите минуту, Фрэнк, и посмотрите, что происходит у вас внутри прямо сейчас. Вы чувствуете, что происходит в самом центре вас самого, помимо наших пререканий, помимо деталей вашей новой работы, помимо всего остального? Что вы чувствуете в себе прямо сейчас? Он замолчал, глубже погрузился в кресло, засунул руки в карманы так, что плечи у него поднялись выше ушей. Фрэнк проделал большой путь. Он действительно пытался сейчас работать со мной. «Будь терпелив», — говорил я сам себе. «Хорошо бы тебе самому достичь такого же прогресса в решении собственных проблем, Джим». «Джим, я не знаю. Это трудно удержать. По большей части это похоже на боль в животе. Только кажется, на самом деле это вовсе не живот и нереальная физическая боль, хотя и это тоже. Я чувствую, что мне плохо». Но не понимаю, почему. Господи боже, я только что получил работу, и за большие деньги, чем те, что мне платили в чертовом отеле. Так с чего бы мне чувствовать себя плохо? Подождите, Фрэнк, не отвлекайтесь. Вы действительно на мгновение соприкоснулись со своими внутренними ощущениями. Просто оставайтесь там, если можете. Снова молчание. Затем Фрэнк посмотрел на меня, и это было так... как будто мы с ним впервые по-настоящему посмотрели друг на друга. Его лицо было совершенно чистым. Хмурое защитное выражение исчезло. Я просто чертовски одинок. 1 мая. Следующее посещение Фрэнка было знаменательно двумя обстоятельствами. Почти весь сеанс он был ужасно занят чем-то и не упоминал ни о своем одиночестве, ни о чем-либо другом, близком к этому. И только в последние минуты, именно тогда, когда он поднялся, собираясь уходить, Фрэнк снова на мгновение снял свою маску. — Ах да, ну, сейчас уже нет времени, но... — Но? — О, я видел сон о Дженни. — Неважно, просто такие женщины меня возбуждают. Он направился к двери. «Разумеется, вы хотите побыстрее это замять». «Да, ну, я знаю, кто-то ждет вас, и поэтому вы не хотите разобраться со своим сном». «Да, ну, в самом деле он был короткий, или я не запомнил его целиком. Я просто вроде бы обнимал ее, и она позволяла мне это, и казалось, ей это нравится, и...» Он остановился, держась за ручку двери. «Я знал, что мы должны закончить сеанс, но у меня...» Возникло чувство, что с Фрэнком происходит что-то важное, и я молча ждал. «Джим, я действительно хочу эту женщину. Вы знаете об этом? Если бы я думал, что у меня есть хоть малейший шанс... Вот дерьмо, надо идти». И он выскочил за дверь прежде, чем я успел что-то сказать. Фрэнк двигался к тому самому чувству, которого он всю жизнь старался избегать, к эмоциональной привязанности к другим. Он также рискнул поделиться этим со мной, что меня очень тронуло. 9 мая. Фрэнк вошел в консультативную комнату медленно, почти неохотно, не встречаясь со мной взглядом. Вероятно, он думал, что я собираюсь злиться на него за то, что он проводил Дженнифер домой и провел с ней прошлую ночь. Я помнил, как тепло она говорила во время своего сеанса несколько часов назад о его нежности — и как я был удивлен, услышав, что он не занимался с ней любовью, хотя они спали вместе раздетыми. Я ощущал теплоту и какую-то непонятную гордость за этого сердитого и испуганного человека и за тот огромный шаг вперед, который он сделал прошлой ночью. Но сомневался, сможет ли он понять и принять эти мои чувства прямо сейчас, возможно, когда-нибудь. Фрэнк снова мрачно уставился на точку на стене. Он медленно усаживался, зажигал сигарету, устанавливал пепельницу, долго был занят всей этой рутиной. Наконец он открыл рот, чтобы произнести свое любимое слово. «Дерьмо!» «М?» «Дерьмо, дерьмо, дерьмо, это все просто дерьмо!» Он был в ярости. «Ого, вы, кажется, чертовски злитесь. Что происходит?» «Не знаю, какого черта я здесь делаю. Не знаю, какого хрена я вообще сюда пришел с самого начала. Не думаю, что у меня есть хоть одна извилина в моей проклятой голове, а то бы я ушел к чертям прямо сейчас. Я ждал. Что бы ни происходило с Фрэнком, это было глубже и сильнее, чем все, чего я ожидал. Он страдал и глубоко страдал, но я не имел представления, почему. Поэтому я ждал. «Ах, Джим, почему вы не сказали мне давным-давно вернуться туда, откуда я пришел? Что я здесь делаю? Что я делаю вместе с такими людьми, как вы, как Холл, Луиза, Лоренс и... и Дженнифер?» «Правильно, черт побери! И Дженнифер!» «Бедная Дженни, господи боже, она так чертовски страдает в глубине души. Вы знаете, как сильно она страдает?» «Ну, конечно, вы знаете, но сила небесная, что это за дважды сучья жизнь?» «Бедная Дженни, она сказала вам, да?» «Джим, я не мог оставить ее одну. Она была совсем не в себе прошлой ночью, поверьте мне. Я за нее боялся, я просто должен был остаться с ней. Вероятно, вы думаете, это грязно». «Что грязно, Фрэнк?» «То, что я пошел к ней домой и спал с ней. Она сказала вам, да?» «Она сказала мне. И она сказала, что вы не захотели заниматься с ней любовью, и были очень-очень добры к ней, и действительно позаботились о ней. Вы думаете, я это должен считать грязным?» «О, боже, вы думаете, я уже совсем... Я не мог трахнуть ее в таком состоянии, это все равно, что изнасиловать ребенка или вроде того». «Кажется, вам трудно признать, что вы действовали по-настоящему бескорыстно и заботливо». «А все это чушь, вы это знаете. Я бы хотел переспать с Женей, не могу это сделать. Просто, думаю, мне не хотелось сделать этого прошлой ночью». «Если цитировать вас, дерьмо». «Вы не знаете, как говорить это правильно. Подозреваю, что до недавнего времени вы вообще не произносили этого слова». «Фрэнк, вы очень тактичный парень, если учесть то, что произошло прошлой ночью. Пожалуйста, имейте это в виду и не напускайте тумана». «Что вы имеете в виду? Какого тумана?» «О, мы не хотим к этому возвращаться. Мы оставили это позади». «Да, вы правы. Но вы чертовски хорошо знаете, что мне не по себе, когда вы говорите подобные вещи. Так зачем же это делать?» «Какие подобные вещи?» «Теперь вы сами играете в эту игру». «Вы правы. Окей. Итак, я знаю, что вам не по себе, когда люди обнаруживают в вас теплые чувства и отзывчивость. Но, Фрэнк, я думаю, наступило время разобраться с этой неловкостью, чтобы вы могли жить нормальной жизнью. Не думаю, что вам следует и дальше держаться, по крайней мере, в такой степени, за миф о крутом парне, который не испытывает чувств, ни в ком не нуждается и ни о ком не заботится». «Не так быстро, Джим». Фрэнк действительно испугался. Его голос был таким хриплым, как будто он находится на краю пропасти, куда я, вероятно, его действительно толкнул. «Да, я слышу вас». «Джим, на минуту я действительно смог вас услышать, и это пробрало меня до печенки. И вы правы, но меня это чертовски пугает. О, боже, Джим, я действительно боюсь, я просто хочу убежать отсюда к чертовой матери, бежать и бежать без остановки». «Хочу забыть обо всем, о чем мы говорили, обо всех людях в группе, и особенно о Дженнифер». Его голос дрожал. Этот сеанс был одним из тех магических моментов, которые случайно происходят с одними пациентами и никогда не происходят с другими. Моментом, когда человек открывается вовнутрь и может увидеть то, что обычно прячет от самого себя. Моментом, когда меня допускают в наиболее потаенные уголки чужой души, священным моментом. К концу сеанса Фрэнк снова вернулся ко внешней реальности. «Дженни хотела видеть меня сегодня вечером. Я сказал ей, что работаю. На самом деле нет. Но я боюсь ее видеть». «Что вас пугает, Фрэнк?» «Я боюсь за нее. Дженни действительно хочет вернуться к мужу. И если она застрянет на мне, то никогда не сможет себе этого простить и действительно вернуться к нему». «Понимаю. Поэтому, возможно, мне не следует ей звонить». «Но вам бы хотелось». «Да. Да, мне бы хотелось». «И это вторая вещь, которая пугает вас». «Да». Минуту мы сидели молча, как бы рассматривая реальность чувств Дженнифер и Фрэнка, понимая неизбежность того обстоятельства, что он должен оставить ее.